Глава 13. Известие о грядущем нападении оказалось неожиданным. Действовать требовалось быстро, настолько, сколько позволяли наши возможности. Пока дом тихо и мирно спал, мы с Шалли обсуждали условия грядущей операции. Коронеты с вероятностью в 100% еще не в курсе о том, кого пригрели на груди. Тау и Дан также пока еще в неведении. Времени у нас ровно столько, сколько отделяет адамонитов от Бавонии. А это значит, нанести удар придется сейчас. Оставив Арию, беззащитную Катрин, служанку, мимо постов коронетов, выставленных вдоль каждой улицы, я с вампиршей покидаю мастерскую. Наш новый союзник сделал нужные выводы. Стремился искупить вину, показать свою полезность, что сейчас играло нам на руку. Я убью короля, либо же подчиню его волю до того, как он сделает новый ход. Если этого окажется недостаточно, устрою зачистку внутри города, один за другим истребляя тех, кто в курсе о моем положении и звании. Мне требовалась верная марионетка, желательно живой труп, под контролем силы Шалли или моей собственной. Также Кристина со своим глазом могла быть полезной, но лишь при условии, что я принесу к ней короля и его приближенных, а после проведу несколько грязных махинаций с их умами. Так нам удастся избежать множества ненужных вопросов, сохранив привычных Бавонии политиков у власти. Но также с этим увеличатся и риски. Непонятно, как долго продержится магия Кристины и что произойдет после того, как она развеется. Лучший вариант – смерть. Убить всех причастных, похоронить заговорщиков, перерезав глотки раньше, чем их гнусные ручонки дотянутся до семьи Блэкбери. Прогулявшись по улицам, пользуясь прикрытием ночи, в первую очередь мы с Шалли решили собрать необходимую информацию о короле и его страже, защитниках и караулах около дворца. Первой целью стал командир дежурной городской сотни. Шалли знала, что он поддерживал тесные связи с парой важных особ во дворце. Предположив об знакомствах и дружбе с некоторыми постовыми за королевской стеной, решили воспользоваться чужими знаниями. Мы нашли его мирно спящим в собственной постели. Под ногами валялось огромное количество пустых бутылок. Сам сотник выглядел скорее как торгаш или купец. Толстый, усатый, лысый, а рядом с ним две шлюхи из местного борделя. Также пьяные, с редкими зубами, заплывшим от пьянства лицом. Наложив чары на баб, Шалли стащил Борова с кровати. Тот даже не проснулся и спал до того момента, пока его голое тело не шлепнулось на пол. «А что за...» Вогнав тому спицу в шею, вампир творит свою подлую магию. Мужик бледнеет, глаза закатываются, и спустя минуту-две он обращается в зомби. Как и предполагала Шалли, этот живой мертвец оказался крайне осведомленной личностью. Не только количество постов, но и их расписание, а также имена, место жительства тех, кто считался личными защитниками короля, открылись нам. Более того, это чучело оказалось причастно к контрабанде, подпольной торговле молодыми девушками, которых похищали в городе и увозили в другие страны, а также в крышевании, покровительстве тех, кто исповедовал неправильную веру, используя в ритуалах запрещенный дурман. Этот урод оказался настоящим кладезем информации, которую требовалось обязательно сохранить и засвидетельствовать. Через магию вампира упыря заставляем одеться, а после спрятаться в старых катакомбах под городом. Шлюх оставили мирно спать в чужой постели. Сами двинулись дальше, к королевскому дворцу. Перемахнуть через стену любой высоты и толщины для меня не составляло особого труда. Тоже и для Шалли. Вампирша, цепкая и ловкая, могла ухватиться за любой даже едва заметный выступ, когда я при помощи своей нечеловеческой силы мог этот выступ создать. Стараясь до конца сохранить человеческое обличье, мы забрались на бруствер. Действуя так же, как и в доме сотника, свалили пару стражников, околдовали при помощи магии Шалли и поставили обратно на позиции. Хоть лица их и побледнели, а глаза стали как у покойников, издали никто и не подумает, что они мертвы. Дозорные просто продолжают проверять стены, вот и все. Используя полученные знания о путях, караулах и постах во дворце, почти что беспрепятственно преодолели охранный барьер дворца, зашли с черного входа, через которые золотари выносили нечистоты из замка. Вскрывать двери не пришлось. Очередная пара стражников, охранявших черный вход, обладала нужной связкой ключей. Эти ребята сами стали для нас ключом к дальнейшему проникновению. Раздев и переодевшись в их форму, вампир оставляет покойников с внутренней стороны пути, а после велит сторожить вход и запирает двери. Тел нет, но сотник дворца вполне мог попытаться выяснить, куда пропали его подопечные, решить проверить черный ход. И в этот самый момент, когда он откроет дверь, на него кинутся его же солдаты. Может, они смогут его убить, может, нет. Это особо и не важно. Главное, трупы выиграют нам пару лишних секунд. Двигаясь узким длинным коридором, мы впервые натыкаемся на блуждающего мага. А их наличие во дворце не знал сотник, не знала стража внутреннего двора. Этот хрен с парой защитников рядом оказался здесь по личному требованию короля. Ублюдок знал, что за ним могут прийти раньше, поэтому и обезопасился. Стоит отдать должное. Коронованный хер не сбежал. Находился в своих покоях. После того, как оторванная мною голова мага заговорила, последние крупицы информации о правителе были в наших руках. Воины во дворце оказались достаточно ловкими, быстрыми настолько, что только и успели удивиться появлению двух стражей в проходе. Это все, на что хватило их ловкости, прежде чем кровь заливала пол. Все шло слишком хорошо. Так легко, словно это не покушение на короля, главную фигуру в этой стране, а бытовая прогулка. Мы с Шалли будто на прогулке в музее, в этом общественном месте, разукрашенном фресками, картинами, множеством дорогих золотых подсвечников, люстр, статуй и рыцарских комплектов брони, державшихся на деревянных манекенах. Мы шли по ковровой дорожке. Одна за одной отнимали жизни, обращали войско короля в войско мертвых, продолжая беспрепятственное шествие. Скорость, которой владело мое тело, выходила за рамки возможностей и понимания даже высококлассных бойцов. Одним из таких был какой-то воин. Уж не знаю, как он нас почувствовал, но он вышел из комнаты в одной ночнушке, без штанов, с мечом в руке. Старый, седой, крепкий мужчина с уставшими серыми глазами. Он был первым и единственным, кто успел поднять меч, прежде чем мои когти, пробив плоть, вырвали ему сердце. «Мне жаль, старик». Бросив его бьющееся сердце в сторонку, передаю труп во власть Шалли. Гляжу вверх по лестнице, где, прикрыв рты, замерло несколько служанок. Я чувствовал их присутствие, но думал, что нас не услышат, что они просто пройдут мимо туда, куда и шли. «Ну и зачем же вы остановились?» Приложив палец к шлему, за которым пряталось лицо, тихо прошипел. Бледные и испуганные женщины тут же упали на задницы. С полными ужаса глазами обмякли. Шалли оказалась менее заботливой персоной. Каждую из служанок пронзила ее ядовитая игла. «Никаких свидетелей, мой господин!» Прошептала она, подняв на ноги седовласого убитого, затем зомби-прислугу. «Мне просто хотелось избежать лишнего насилия, стереть им память. Так думал я и не смог произнести этого вслух перед вампиром. Девушки и так уже мертвы. А слова мои могут прозвучать как слабость, как насмешка после того, что мы уже сделали. Хотел разобраться с ними по-другому», — говорю я, проходя первые ступени. Вверх по лестницам, дальше по коридорам, к спальне короля Бавонии, мы встретили еще около двух десятков несчастных. Стражей, простых слуг, придворного лекаря, зашедшего проверить, все ли хорошо с его хозяином. Расправляясь с ними, стараясь сделать все максимально быстро и безболезненно, я ощущал, как удар за ударом с их жизнями растворяется моя человечность. Как с каждым новым свидетелем, несчастным, оказавшимся ни в то время, ни в том месте, я все больше и больше становлюсь похожим на того, чье тело занял. И самым пугающим в осознании своего обращения в демона оставалась мысль, оправдывающая насилие. Ведь не я это все начал. Не я решил убить невинную девочку и ее маму. Это не я все начал. А значит, имею полное и законное право убить того, кто желал смерти мне. В этой мысли я видел истинную справедливость, достичь которой можно лишь самым ужасным и неприятным способом. У спальни короля дежурило четверо. Два крепких мужика в позолоченных нагрудниках и две горничные, что, как и простые воины, также имели при себе скрытое оружие. Шалли хотела разобраться с ними лично и, став тенью, попыталась прошмыгнуть по потолку за их спины. Но один из стражей заметил ее еще на подходе. Взглянув на потолок, он только и успел положить руку на ножны, после чего был тут же убит мной. Вся эта стража, человеческая масса, не стоило и половины той силы и скорости, показанной Лефеста. По сравнению с командиром адамонитовых приключенцев, они всего лишь дети, только-только научившиеся ходить. Наверное, Маркус был прав. Подобным им никогда не совладать со мной. А вот Лефеста, даже с ним пришлось трудно. Что будет, если я столкнусь с его подготовленным, сложным, опытным отрядом? Или с двумя отрядами, подобными им? В этой человеческой форме я точно проиграю. А вот в истинной, демонической, думаю, шансы есть, хоть и небольшие. Я, по факту, по-прежнему был уязвим к атакам на разум, к иллюзорным техникам, к техникам, позволяющим врагу передвигаться между объектами, прятаться в тени, как делала та же Шалли. Сейчас в этом мире еще слишком много разного рода магии, принцип действия которой я еще не понял. Потому единственным шансом выйти из каждой грядущей передряги останется одно – бить первым. Ударю, убью, выиграл. А если не убил, прокололся, следует бежать. Бежать, набираться опыта, сил, а после пробовать еще раз. Тактика «бей и беги» совсем не геройская, подлая. Но и они ведь по одному на меня нападать не собираются. Так какого хрена я должен играть в рыцаря, будучи дьяволом? Пройдя в заветные покои, застаю здешнего хозяина мирно храпящим в своей постели. Не слишком старый, не слишком молодой. Если бы не все эти дорогие убранства, огромная кровать, шелка, золотые вставки и огромное множество драгоценных камней, человек передо мной ничем бы не отличался от тех, кто ему прислуживал. И это мой враг. Клинком стражника, того, который смог поднять на меня меч, я пробиваю сердце спящего. Не зная имени, лица, просто убиваю человека. С опозданием меня осенило. А вдруг это не он? Я поглядел на Шалли. Та улыбалась. «С вашей силой даже людские короли не страшнее домашнего скота. Идемте. На очереди Жаржалон и барон Рейвен. Нужно разобраться с ними сегодня же. Или завтра, может...» Договорить вампир не успела. Где-то под стенами замка со стороны черного входа раздался взрыв. Тут же забили колокола, по всему дворцу послышались крики, шорохи, топот. Огромная толпа, минимум из 20 человек, неслась прямо в палаты короля. «Блин, не успели! Князь, нужно уходить!» «Рано!» Стянув покойника с кровати, несколько раз полоснул его мечом, разбил посуду, а после велел Шалли притянуть сюда несколько трупов. Время стремительно утекало, а я, вложив в руки короля простой столовый ножик, пригодный лишь для чистки яблок, нанес им по другому покойнику несколько ударов. Повсюду кровь, битая посуда, король без руки, в ночнушке с располосованным телом, а рядом с ним убитый рыцарь со странными ранами и ножом, воткнутым в глаз. Король героически сопротивлялся проклятому демонами воину, но силы оказались неравны. Погиб героем, сражаясь против зла. Глядя на Шалли и зная, что люди смогут опознать порчу и демонические чары в покойниках, говорю я. Вампир ухмыльнулась, а после, прикусив палец, кинула в рыцаря каплю крови. Тело мертвеца слегка изменилось, приняло более грозный вид. «Теперь он больше похож на прислужника демонов», — говорит Шалли, открывая ставни окна. «Да, пожалуй». Напоследок, припомнив еще один кинематографический штамп, окровавленный рукой мертвого короля, на полу вывожу 5 букв. РЕЙ-В. Пусть посланию и не поверят со 100-процентной вероятностью, но это внесет сумятицу, разлад в стан людей. Чем дольше они будут думать, грызться между собой, тем более выигрышным окажется наше положение. Пусть думают, что враги среди них, пока мы подготовимся к очередному удару. Найдем последних заказчиков нашего убийства, а после... Попытаемся избавиться от исполнителей. Я не собираюсь ждать, когда в Бавоне соберутся силы, способные оторвать мне голову. Вместо этого следует встретить их на подступах, прикопать земелькой, а после вплотную заняться городом. Взяв вампиршу на руки и спрятавшись в созданной ею тени, я через окно, не опасаясь высоты или разбиться, выпрыгиваю с 7-го этажа замка. Магическое заклинание Шалли окутывает меня. Словно перышко, будто подхваченное ветром зернышко одуванчика, нас уносит с замка в сторону города, за внутренние и внешние стены. Контролировать полет не удается. Мы просто кружим, то опускаясь, то вновь набирая высоту. Не будь мы под маскировкой, со 100-процентной вероятностью оказались бы на виду у очнувшегося города. Колокольный бой дворца подхватили все часовни. Тысячи факелов зажглись на улицах. И люди толпами вывалили наружу, пытаясь понять, что же происходит. Наша авантюра — убийство самого короля. Ха-ха-ха, все прошло так легко, что я даже усомнился. Не сон ли это? Не сплю ли я сейчас в своем демоническом обличии в доме Блэкбери? «Мы убили людского короля», — прижимаясь ко мне, с восторгом сказала Шалли. «Поверить не могу. Как это возбуждающе!» Губы вампира впиваются в мои. Зубками она прикусывает их, кривится. Но после, как плоть затянулась, вновь целует меня, запуская свой шаловливый язык в мой рот. Она возбуждена. Я тоже. Неспешно опустившись за стенами города, первое, что я сделал, это сорвал с нее форму убитого солдата. Прижал девку к дереву, раздвинул ноги и вставил член в узкую, мокрую киску. Когти Шали впились мне в плечи, сосочки на ее маленькой груди. Возбужденно навострились. С хлюпающим звуком, всасывая меня в себя и при этом восторженно крича, Шалли принимает мой член. Держу ее в своих мощных руках, словно невесомый предмет. Я начинаю ускоряться, долбить ее, как никогда ранее. Вампир кричит, стонет, тянется пальцами к своей киске. Но чтобы удержать ее, мне хватит и одной руки. Держа вампира за талию левой, правой хватаю ее запястье. Сжимаю над головой и еще сильнее, глубже, принимаюсь насаживать демоницу на свой член. «Как же грубо! Как нравится! О, дьябло, не останавливайся!» — кричит она, закатив глаза. Поиграв с ней немного в принцессу на руках, кидаю на холодную, покрывшуюся росой траву, после чего наваливаюсь на нее сверху. В губах моих ее застывший холодный сосок, а в руках вампира мой дружок. Шалли хочет взять передышку, надрачивает мне, умоляя подождать. Но ночь коротка, и вот-вот наступит рассвет. «У нас мало времени». Перевернув-то на спину, держа ее одной рукой за талию, приподнимаю тощую задницу, пристраиваю член к ее сжатому до атома сфинктеру. «Стой, подожди, он мне...» Головку члена буквально сжимает ее анальное кольцо. «Боль!» — цыкнула Шалли, дрогнув всем телом. Понимая, что двигаться резко опасно, пальцы направляю к ее вагине, двигая ими в поисках клитора, начинаю проникать в нее со всех сторон, отчего малая, ловя кайф, мычит, стонет и задом своим сама принимается наседать на моего дружка».